Skyway, глава 8. Прежде чем отправиться в часть системы, именуемую пустошами, предстоит посетить одну из станций в скоплении Хиггс. Необходимость пополнить запасы встала остро, как только Капс перешагнул отметку в 90% восстановления. Выяснилось, что его наноколония уверенно тратит запасы ксионита, как самого универсального материала. Что меня поразило, так это обширная область его применения. Все на корабле состоит из соединений на основе этого вещества. Те же наноботы, нанороботы и нанобиотики Капса включают в себя этот универсальный элемент и его производные. Буки, кстати, ксионит пришелся по вкусу и встал во главу рациона. Благо, требуется его экзоморфозе не так много. Маркиз предлагал дочери свою помощь, но Фурия отказалась. О скандале и его первопричинах я не ведаю, а с расспросами к наемнице не полезу. Суть конфликта, по нескольким промелькнувшим фразам, кроется и в мутной истории с погибшей матерью. Ким наверняка винит в этом отца. Кроме всего прочего, на планете благополучно скрываются повстанцы одного из кланов, возглавляемые самим маркизом Бреннером Кроули. О численности боевиков не сказали. Сам, естественно, спрашивать не решился, чтобы не вызвать лишнего подозрения. А вот на вопрос в удачном месте получил ответ, что в этой части системы очень мало военных сил Содружества, способных высадиться и начать военные действия. Да и планета занесена в каталог необитаемых, с крайне опасной средой. Более подробно узнать о клане не вышло. Ну и ладно, разберемся по ходу дел. Вообще, вся ситуация неординарная. Получилось, что Содружество формально присутствует на станциях и базах в качестве надсмотрщика за деятельностью корпораций. Силы везде разные и не обязательно подразумевают наличие крупных военных гарнизонов. В кают-компании, что находится по центру, между каютами жилого сектора, собралась вся группа в ожидании начала демонстрации новинок. Келли привычно занимается малышкой, у которой до сих пор нет имени. Назвать по-своему девочку можно, однако я посчитал это неправильным и постоянно искал подсказки по теме. Даже кокон восстановил из осколков. Рассчитывай найти хоть какую-нибудь информацию. Элли и Лина помогают сестре как могут. А самой лучшей игрушкой малышка выбрала Буку. Он, как и в начале знакомства, перевоплощается в пушистое и чудаковатое существо с глазами на подвижных рожках. Количеством щупалец наш парень не заморачивается и отращивает нужные по мере надобности и согласно ситуации. Добавились и два остроконечных уха локатора, которыми он постоянно зондирует окружение. Смешно получается. Так что ребенку это нравится, а прикасаться Буку по-прежнему позволяет только мне и дитю. Излишне строптивый. Правда, может снизойти и полазить по членам экипажа при условии соблюдения статуса КВО. Способность существа стремительно менять положение в пространстве заметили недавно. Он или телепортируется, или пользуется транс-замедлением времени, что более вероятно. Способная экзоморфоза. А вообще с ним стало веселее. Насчет боевых характеристик объяснений Ким хватило, а свелись они. Всем трындец, если чё. Это дословно. Мы уже собирались спросить Капса поторопить капитана. Наша маркиза высказала мнение собравшихся. Что так долго? Буку опять искал среди приборов. Да, этот чебурашка с неправильными ушами решил отмахнуться, вспомнив старинное аниме из архивов. Кто, что за особь, с какой планеты? Посыпались вопросы. Если честно, то я и сам не в курсе, кто послужил прототипом героя. Но не нужно так реагировать. Обычный, только без зеленого крокодила. Внес поправку, а получилось еще хуже, и посыпались просьбы уточнить. Все, девчата. Позже скину образы из памяти, а то Кап заждался. Пусть начинает. Поднял руки, остановив поток интереса, и занял место рядом с Келли и малышкой. «Капс, приступай», — дала отмашку Ким. Первым делом началась демонстрация внешности корабля. Мониторы дали картинки всех ракурсов, и я честно открыл рот. Куда делись элегантные обводы? Хотя нет, по-прежнему угадывается каплеобразная форма с гондолами двигателей и вооружениями. Но дополнительный обвес поразил. Корпус обзавелся новыми надстройками и модулями кристаллических конструкций, что плавно соединяются с каплеобразной основой корабля. Да и увеличился он, что ли? «Почти закончено восстановление», — пояснил Капс. «Внутреннее переоборудование тоже близится к финишу. С расширенным функционалом я ознакомлю в процессе эксплуатации. а сейчас активирую маскировочное поле. Корабль на мониторах мигнул пару раз и исчез, оставив лишь вид на космос с мириадами звезд. Впечатлило. Новые дефлекторные щиты я активировал на всякий случай, добавил корабль. Теперь мои защитные функции восстановлены на 95%. Пополним запасы, и я завершу все работы. Обрадовал. Отреагировал и демонстративно похлопал в ладоши. Продолжай. Мы совершили виртуальную прогулку по отсекам. Медицинский блок претерпел изменения, добавились новые регенерационные капсулы и еще несколько разновидностей оборудования, назначение которого я не стал уточнять. Все помещения поменяли облик на смесь технологически совершенных и необычных плавных форм, исключающих угловатости. Экзотика. Понять то, что технологии корабля берут истоки задолго до проявления прогресса в системе и содружестве, труда не составляет. Заинтересовали два аппарата, покоящиеся в стапелях небольшого ангара. Это на тот случай, если меня используют нерационально. Дал объяснение Капс в виде общий интерес. Сочетают в себе возможность полетов как в космосе, так и в любых планетарных средах. Вооружение? Ким озвучила важный вопрос. Есть импульсное орудие и средний рельстрон. Объединены в спарку с общей системой наведения. Расшифровал корабль. Для коротких путешествий самое лучшее средство. Согласны. Моя пневматика заняла место на столике среди своих копий. Что я увидел, когда накидку убрали. Капс дал развернутое описание модернизации, как оказалось, проведенной очень аккуратно. Ему понравилась возможность вести огонь при блокаде вооружений. Так что конструкцию и принцип он оставил, поработав над материалами, газовой смесью и зарядами. Стрелять внутри себя категорически запретил, обеспокоившись появлением ненужных отверстий в обшивке. Согласились и разобрали оружие. Ким еще и новые картинки получила. Остальным презентованы удобные ножи, созданные по индивидуальным особенностям каждого. Острее лезвие показалось особо интересным, полностью поглощающее свет в момент активации дополнительной функции. Трогать и проверять остроту не рекомендовалось, чтобы все конечности остались на месте. На основе моей пневматики корабль создал и себе орудие. Технологии блокировки вооружений все чаще появляются в арсеналах, и иметь козырь на такой случай Капс счел полезным. На предупреждение об отдаче и проблемах стрельбы в условиях космоса получили ответ о предусмотренной системе компенсации. Ну и хорошо, иначе лететь в противоположную сторону пришлось бы. Личную защиту экипажа пополнили пояса с контейнерами нанитов, образующих скафандр и броню за долю секунды после активации. Нано-броня не привлекает внимания, и сами пояса на элементы военной экипировки не похожи, что даст преимущество в щепетильных ситуациях. То, что они будут, никто не сомневается. «Я намерен притворить в жизнь обещание по поводу дабла», — заявил Капс. «Прошу внимания на голопроекцию». Посреди кают-компании появились голограммы трех моделей киборгов для выбора. Внешности боевиков и свирепые выражения мне не понравились, но прежде чем дать ответ, заговорила напарница. «Мне центральный нравится, чувствуется запас прочности и симпатичной отчасти». Присмотрелся к выбору, а подумал совсем о другом. «Капс, дружище, скажи мне, характеристики моделей все одинаковые?» «Абсолютно. Ты что-то хочешь предложить?» «Мои сенсоры считали показатели твоего организма. Возбуждение присутствует». С удивлением ответил. «Капитан, что вас смущает?» «Ты можешь изменить внешние параметры тел?» «А зачем тебе?» Не выдержала Ким. «В голову не приходило замаскировать киборга под щуплика? Если нет, то добавьте на лоб надпись «Злой киборг». По мне, так лучше не светить его и сделать обычным». Озвучил свое видение. А девушка задумалась. «Действительно, не подумала как-то», — согласилась наемница слегка растерянно. «Капс, такое возможно?» «Сделаем, но пару суток придется подождать. Приступай». В итоге после двухчасовой лекции с демонстрацией все остались удовлетворены и испытали чувство гордости за корабль и за себя, как за его обладателей. Однако меня посетило чувство, что Капс рассказал о себе далеко не все. Не доверяет или на то есть иная причина. Постараюсь вызвать его на откровенность в ближайшем будущем. «Ким, зайди ко мне после ужина. Есть пара вопросов». Обратился к напарнице, прежде чем приступить к трапезе. «Девушки, это не секрет от вас. Просто есть момент, не требующий общего внимания», — пояснил сестрам и получил одобрение с пониманием. «Все непременно, капитан. Капс, дай знать о подготовке выхода из гипера, когда достигнем контрольной точки», — согласилась, не забыв дать указания. Сразу после ужина я направился к себе и приготовился некоторое время ожидать визита напарницы, но она появилась почти сразу. Сев в кресло напротив, налила по стопке. «Судя по твоей озабоченной рыжей физиономии, разговор щепетильный?» Начала первой, пригубив напитка. «Давай по порядку. Сколько еще в содружестве радикально настроенных кланов или группировок?» «Никто не считал. Что тебя так напрягает?» Удивилась. «Ты к радикальным террористам относишься или, как отец, к оппозиции с более мягким уклоном в выборе противодействий?» Продолжил допрос. «Так сложилось, что я одиночка. Есть несколько группировок, лояльно ко мне относящихся», не совсем четко пояснил, на мой взгляд. «Например, банда наемников или тех же мусорщиков?» «Как вариант». Согласилась и нахмурилась. «Не темни. Что стряслось?» «Мутно все в вашем содружестве, и это напрягает. За то короткое время, что я тут нахожусь, сделан вывод, бардак всеобщий. Правительство вообще непонятно чем занято, словно еще одна группировка. Корпорации, наемники и всякого рода этнические кланы. Смею предположить, что все закончится взрывом, где каждый будет тянуть одеяло на себя». Высказал и сделал паузу, оценивая ее реакцию. «И что?» Отреагировала нервно. «Это порядок такой. Каждый сам за себя или за свою группу. Я так и подумал. Отложу высказывание в таком случае». Поднимать вопрос единства сопротивления посчитал преждевременным и закрыл тему. «Теперь о сестрах поговорим». «А что с ними не так? Хорошенькие девочки во всех смыслах. Келли у них вроде предводительницы. А еще я заметила, как ты на нее смотришь, и не ревную». «Отличный выбор для безродного», — съехидничала в конце, не удержалась. «Так вот», — перебил Фурию ее желание подколоть, — «я не собираюсь их отдавать никому, так что обогатиться не получится», — озвучил решение. «Хм, давно понятно. Или ты думал, что я такая вот бездушная стерва?» Наемница сушила рюмку и сразу наполнила вторую, протянув и мне. «Я не ревнивая, а девочка и правда хорошая, обрати внимание». «Я не в этом смысле». «Проехали». Стала серьезной. «Ты другой и не воспользуешься ситуацией. Я это вижу». Мысли услужливо предоставили образ девушек, а я попробовал разобраться в своем отношении к сестрам. Действительно, Келли является негласной предводительницей. Как и все жители Содружества, невысокого роста, подчеркнута женственная фигура и довольно милое лицо со слегка полноватыми губами. Глаза большие, светло-голубого цвета, с разрезом миндалевидной формы. Есть и изюминка, которую встречала лишь однажды. Необъяснимая притягательность, как к женщине. Ким, например, такого чувства не испытываю, хотя она определенно мне нравится. Сестры внешне похожи, но более скромные по характеру и стараются как можно меньше разговаривать. Может, не привыкли к нашему обществу. Возможно, и такое объяснение. «Ну и отлично, что мы поняли друг друга», — поддержал наемницу тогда в мысли. «Тогда еще вопрос. А где деньги?» «Есть небольшой запас», — пожала плечами. «Еще рассчитываю на воплощение того пьяного бреда в жизни, что ты нес Орликисом, Шелтоном и разным Байроном. И не подведи». Договорить не получилось, так что пунктов, требующих пояснений, у меня осталось и даже прибавилось. Капс вызвал нас в пилотскую, предупредив о приближении к точке выхода из гипера. Заняв места, сосредоточились на плане участка космоса. «Капс, выведи реальную картинку на главную панель. Если понадобится, то сенсоры и телеметрию активируешь по запросу», — отдал распоряжение. Изображение сменилось плавно, начиная от центра, что позволило заметить составные ячейки в ее конструкции. Здесь тоже применима система SOT. Все материалы корабля имеют такую структуру, начиная от внешней обшивки и заканчивая чашками в кают-компании. Продуманная технология, которую увидел впервые у Капса. Корабль вынырнул из гипера, и нам вновь открылась космическая панорама. Мириады звезд искрятся разноцветными огоньками среди черноты. Космос, как всегда, завораживает и привлекает своей безграничностью с непомерным количеством тайн и загадок. Через несколько минут полета приблизились к цели, и я в очередной раз испытал чувство удивления и одновременного восторга зрелищем. Хиггс — скопление астероидов и планетоидов с преобладанием крупных объектов, приближающихся к планетарным, и редкими астероидными полями, представляющими опасность. Хаотичного движения не вижу, что говорит о стабилизации тел. Вероятно, из-за возраста космического образования. Капс снизил тягу, перешел в безопасный скоростной режим, чтобы не вляпаться, и начал маневрирование. Моя нейросеть, как оказалось, адаптивна и сама приспосабливается к особенностям корабля. Нейроуправление сливается с сознанием, позволяя видеть окружение глазами капса и ощущать все его действия как свои. Оценил скорость, которая осталась приличной. Однако внимательно рассмотреть проносящиеся планетоиды все-таки получилось. Различил массивные конструкции. Большинство из них куполообразные, но есть и другие. Громадные перекрытия располагаются внутри кратеров и сливаются с поверхностью. «Шахты и заводы первичной переработки», — пояснила Ким, видя заинтересованность. «Все соединены магистралями транспортиров и грузовых транспортов. А вон там», — указала направление, — «погрузочные и корабельные доки». «Впечатляет. А станции где?» «Терпение», — улыбнулась с интригой. «Смотри, прямо по курсу. Осталось немного». Кивнул напарнице и продолжил наблюдение. Ким оказалась права, и прошло действительно не так много времени, когда после облета очередного астероида космические тела расступились и открылся вид эпического сооружения. Станцией называть конструкцию сложно. Для меня, по крайней мере. Три планетоида, сопоставимых по размеру с земным спутником Луной, объединены конструкциями в единый объект. Некоторые участки соединения имеют прозрачные вставки, сквозь которые проглядываются строения. Помимо основных, есть и дополнительные магистрали разного сечения и диаметра, используемые как транспортные артерии и входящие в общую инфраструктуру. Узлы развязок интегрированы и представляют из себя сферы различного размера, зависящих от тоннажа обслуживаемых транспортов. Доков и стыковочных платформ с терминалами для кораблей и танкеров в избытке, как и портов помельче. А наличие ангаров и обжитых полостях, расположенных внутри планетоидов, догадаться несложно. Ого! Я присвистнул. И какова численность персонала? Не так много, как имелось в самом начале. Начала пояснять напарница, а сама нахмурилась и забеспокоилась. Это одна из старейших станций. Заводы первичной переработки старые и вредны для здоровья. По сравнению с новыми, еще и рентабельность теряют из года в год. Выгоднее переправить минералы и экономить на расходе сырья. Говорит, а сама будто прислушивается. Современные производства более качественно его перерабатывают, причем существенно и отходов меньше. Ким, ты чего так напряглась? Я не выдержал и перебил сосредоточенную рассказчицу. Есть причина. Не заметил, что эфир чист? Да, а как должно быть? Удивился, так как не вижу в этом повода для беспокойства. Ты поясни. Делаю намек. Суда, предприятия, терминалы. Черт, дробина в ногу. Выругался, осознав возможность угрозы. Нет переговоров, капс ничего не слышит, и вообще никакого движения нет. То и означает проблемы. Ким еще сильнее нахмурилась. Капс, попробуй запросить стыковку. Может, и ответит. Я активирую свои средства защиты, а то, мало ли, поспешил внести замечание. Корабль занялся выполнением поручений, а Бука вопросительно пискнул и завертел ушами, прочитав беспокойство в эмоциях. Пришлось успокоить посылом положительных мыслеобразов и заверить в отсутствии необходимости принимать боевую форму. Подействовало. Через несколько минут Капс включил громкую связь, вещавшую механическим голосом. «Внимание! Снизьте скорость и следуйте переданным курсом к стыковочному узлу». «Принято!» «Прошу передать информацию о численности экипажа», — продолжила система контроля. «Укажите тип и класс корабля, а также цель визита». В этот момент мы с напарницей осознали, что понятия не имеем, как классифицировать свой корабль. К рейдеру его можно отнести только с большой натяжкой. Размером крупнее, да эсминца не дотягивает. Переглянулись в замешательстве. «Капс, сейчас твой выход. Поясни товарищам свои данные», — обратился к кораблю. «Не забудь вычеркнуть из списка пассажиров сестер с малышкой», — поспешил добавить Ким. «И спрячь их, как в прошлый раз. Подозрительно, что стыковку руководит не человек, как раньше». Корабль выдержал паузу, будто собираясь с мыслями или решая сложную задачу. После чего начал доклад дублировать данные, пересылаемые пакетом. А когда завершил, я обратил внимание на удивленную наемницу с выразительно огромными глазами. «Класс Интерстеллар, тип Вариор?» — проговорил, наконец, девушка, выйдя из ступора. «И как это понимать?» «Что-то не так?» — обратился к обоим. «Первый раз слышу о классе межзвездных кораблей военного типа», — пояснила наемница. «Нет у нашей системы таких». «Наверное, я не местный». То ли пошутил, то ли всерьез отреагировал Капс. «Позже выясним мы, если не возражаете. Состыковываемся». Пересек разгорающиеся разборки. «Вы нас снова оставите?» Келли уточнила, когда мы направились переодеваться. «Ну, не маленькие же», — ответил серьезно. «Занимайтесь на корабле и не покидайте укрытие». «Постарайтесь меньше шуметь», — добавила Ким. «Биосканирование им ничего не прояснило, но мало ли. Не шумите, короче, и затаитесь». Стыковочная мачта с несколькими терминалами возвышается над поверхностью планетоида. «Нам отведено место на самой вершине, что дает хозяевам возможность прекрасно держать корабль на прицеле оборонительных систем. Видать, пояснение принадлежности им не понравилось. Нам подали переходной рукав сразу, как Капс закрепился в захватах. На всякий случай прихватили и новое оружие, и амуницию. А Бука привычно замаскировался под детали экипировки. Малые шлюзы остались в тех же местах, и далеко идти не пришлось. Обратил внимание на модифицированную систему проявляющихся створок, идентичную панели обзора. Множество элементов исчезают и появляются друг за другом, перекрывая или открывая доступ. Наличие дублирующего силового поля исключает несанкционированные передвижения полностью. Створка исчезла, и мы прошли несколько метров до основного ствола, оборудованного площадкой с переходом в зал первичного контроля. Никто нас не встретил, только система считывания, которую пришлось обмануть при помощи уже своих нейровозможностей, генерировав данные по образцу. От аппаратуры Ким я давно уже избавился за ненадобностью, здесь проблем не возникло. То, что сооружение старое, определил по состоянию внутренних коммуникаций. Лифтовые кабины выглядят хуже, чем на планете у сборщиков мусора. Элементы конструкции покрыты кляксами ржавчины в тех местах, где обшивка отсутствует. Спуск завершился просторным, но пустым залом у самой поверхности. Несколько дверей кабинетов и коридоры с техническими коробами под самым потолком. Декоративные панели давно отсутствуют, открывая все коммуникации. Шлейфы и кабели в некоторых местах провисают. А в целом все усиливает неопрятный вид. Станционный комплекс «Стар», вероятно, на заре своего существования, тут все привлекательно выглядело. Кипела жизнь, а в кабинетах происходил прием клиентов или получателей грузов. Велись переговоры, заключались сделки. «Это уже по нашу душу», — ткнула меня Ким и кивнула в сторону открываемых дверей шлюза. «Не лезем на рожон сразу». «Даже не собираюсь», — успокоил. «Тут что-то странное творится. Я читаю общее настроение, оно мне не нравится. Объяснить суть пока не могу, но...» Вышедшие личности внесли еще больше неясностей. Четверка человек и пара антропоморфных насекомых, разномастно одетых в бронескафы и вооруженные не одинаково. На охрану или военизированной части корпорации совсем не похоже. Скорее на рабочих, вступивших под ружье. Как ополчение из исторических хроник, что изучал когда-то. Лица хмурые, а у парочки вовсе с болезненными симптомами возлияния накануне. «Сдайте оружие», — скомандовал старший, проверив нас сканером. Он указал только на малые импульсники, совсем не обратив внимания на пневматику и ножи. Огромный плюс и достоинство новых образцов. Может, за автоматическую отвертку счел? Запросто. Выполнили указания. «Вы нуждаетесь в пополнении некоторых запасов, судя по запросу», — констатировал, глядя в полупрозрачный дисплей. «Именно». «Хорошо. Все элементы есть в наличии, но вам придется пройти с нами». «Куда?» Ким начинает раздражаться. «Мы можем и тут оплату произвести». «С вами желает встретиться глава и обсудить варианты расчета», — продолжил старший безапелляционно. «Следуйте за нами». Выбора нам не оставили, и пришлось согласиться. Открытой угрозы я не вижу, как откровенного желания нас ликвидировать. Посему влезать в драку не счел необходимым. Однако беспокойство не покидает. Последовали за проводниками, мерившими нас испытующими взглядами. Кто с интересом, кто с недоверием, а некоторые и с опаской. Вначале, следуя по коридорам, мы никого не встретили из жителей и работников. Но по мере углубления в лабиринты ситуация изменилась. Стали попадаться люди, чаще с озабоченными лицами. Часть жилых секторов совсем не оставила места для радости. Дети, чумазые, в оборванных латных одеждах, не веселятся беззаботно. Родители не работают, а сидят у входа в свои жилые помещения, смахивающие на каморки. Мусор, скопившийся по углам и вдоль стен, режет глаза. Попадаются и вооруженные группы, по несколько человек, такие же, как проводники. Некоторые откровенно пьяные. Догадка напросилась сама собой. Но озвучивать ее пока не стал. Да и Ким не дура. И сама уже сделала определенные выводы о главе, к которому нас ведут. Расположившись в пассажирском транспорте, использующем в конструкции гравитационный монорельс, оценила его древность по сравнению с виденными ранее аналогами. Люди и другие разумные присутствуют, но стараются не общаться и не поднимать глаз. Все сложилось в нехорошую картину ситуации на станции, и злость начала концентрироваться в моем сознании, готовясь выплеснуться непредсказуемыми действиями. После получасового путешествия по тоннелям высадились на перроне, где большинство персон состоит из вооруженных личностей. Пересекли зал и опустились на несколько уровней по эскалатору, где прошли еще несколько десятков метров по коридорам, выглядевшим более презентабельно. Лифтовая кабина и вовсе порадовала новизной отделки, а зал, где мы вышли, респектабельностью и дороговизной. Начиная от элементов мебели и заканчивая голомониторами, демонстрирующими пейзажи. Прошли под пристальными взглядами в просторную приемную, затем и в кабинет главы, обставленный в стиле хай-тек. Сам хозяин выглядит перекачанным и явно злоупотреблявшим трансгенными стимуляторами, вкупе с имплантами. Взгляд не понравился, бегающий и с прищуром. Оценку экипировки проводит или прикидывает, что принесет наша смерть. А еще поведение не соответствует человеку высокого социального статуса. Новоиспеченный царек? Запросто. Все он на это и указывает. «Я видел присланный перечень», — начал он без предисловия и положенного приветствия. «Рад за вас, и что?» «Что есть из оружия на обмен?» «Ничего», — решил не играть в вежливость. «Особенно для идиотов типа тебя. Есть кто адекватный, владеющий ситуацией в полной мере?» Предположение оправдалось, когда после минутной паузы осмысление Бугай вскочил с перекошенным от злости лицом. Помощники загомонили и принялись обсуждать ответ между собой. «Урод! Что мешает прибить тебя и твою тёлку, а корабль непонятный забрать и выпотрошить?» «Последствия взрыва реактора», — парировал, закипая. «Жахнет, если вспотеем лишний раз, и распылит половину планетоида. А тебе мясо за тёлку придётся ответить». Приготовился, застыв в режиме перехода к боевому трансу, что вышло автоматически. «Это вызов главе!» — заорали присутствующие боевики. «Бой до смерти! Бой!» Орали долго, а я понял, что тут правит первобытный закон. Мало того, мятеж случился недавно, охрана администрации скорее перебиты или сидят в клетках. Аховая ситуация. Кто сильнее, тот и ест, и пьет, остальные доедают с барского стола, те, что поближе. Ну, а обычному населению кранты. И да здравствует анархия. Не сразу, конечно, да. И никто не проживет дольше пары суток, пока силы реагирования корпорации прибудут. Маяки наверняка активировать успели. Все мысли сложились, и общая картина утвердилась, дав и план дальнейших действий. «Бой за право главы?» Проорал, перебив галдеж. «Это по правилам». Решил действовать на удачу, так как понятия не имею о правилах. Хозяин оценил мою фигуру и решил, что ничего не помешает ему утвердиться еще выше в глазах соратников, и принял вызов. А вот место проведения и количество присутствующих поразило. Всего не более 20 персонажей представили все руководство в помещении с пустым бассейном в качестве арены. Несколько кровавых пятен подтвердили версию отчасти моего использования в новом качестве. Ладно. Заодно попрактикуюсь со своими новыми возможностями. Бука, кстати, перекочевал вместе с мешающей амуницией Ким, приготовившись к убийству по первому разрешению. Особенно не готовились к схватке, и спустя каких-то 15 минут с начала беседы мы замерли напротив друг друга. У оппонента в руках тесак, а я выбрал свой нож. «Я буду медленно тебя потрошить», — ухмыльнулся изготовившийся глава. «А вот мне некогда, урода кусок!» Начал провоцировать. «Так что Бу...» Чутье чуть не подвело меня, так как на раскачку куска мяса времени не потребовалось. Тренированная реакция спасла от резкого выпада. Я ушел правее и пропустил лезвие в опасной близости с головой, а локоть здоровяка едва не встретился с моей челюстью в обратном ударе. Импланты модифицированного человека работают четко, а стимуляторы способствуют быстроте перекачанных мышц. Удары сыпятся с ошеломляющей скоростью с изменением направления атак. Удар в бедро прошел сквозь оборону, и я захромал, когда снова вскочил после падения. Силу босса немерено, и пришлось побегать по арене, что затруднило переход в боевой режим. Ким и Бука заметно нервничали, что передалось телепатически. Когда удалось сосредоточиться и войти в транс, дальнейший бой превратился в замедленное видео. Предугадать направление атак противника несложно, как и определить его слабые места. Убить могу одним ударом в центр груди или под череп, так как ускорение в этом случае усиливает силу в десятки раз. Все время стараюсь сдерживать себя, давая возможность оценить трудность поединка наблюдателям, чтобы не поднимали паники раньше времени. Танец боя продолжился, превратившись в игру кота с мышью. Договориться о совместных действиях мы не успели, и пришлось положиться на удачу. Мозг обретал мощь, и я надеялся, что передаваемые мысли напарники поймут. Но в назначенный момент легко уклонился и вогнал нож в череп сопернику. Ким уже перерезала гортани соседям и целилась на дальнейших зевак. Бука шел как вихрь по кругу и наносил мимолетные удары острыми кромками хвоста и когтями. Через мгновение все замерло. Я вышел из транса и услышал падение бездыханных тел, а напарники оглядывали помещение в поиске уцелевших и обнаружили одного. Убивать не стали для подтверждения факта победы. «Капс, ты можешь взломать систему и организовать общий вызов на все участки станции и объекты скопления?» «Да». Получил четкий ответ. «Действуй, а как будешь готов, выведи на связь в кабинет управляющего». Затем обернулся к напарнице. «Ким, там есть консоли управления. Попробуем учинить революцию и сменить правительство, правда, ненадолго. Постарайтесь выяснить с Капсом, сколько осталось времени до прибытия карательного флота корпорации. Быстрее. На будущее выбирайте места посещения тщательнее». «Сделаю». Девушка уже вела связанного к выходу. «Насчет последнего не обещаю». В результате наших решительных действий, дополнительного бунта и шумихи удалось избежать. После объявления новости о смене предводителя к нам потянулись делегаты. Я сам просил собраться сторожил и уважаемых людей для разговора. Получилось весьма хорошо, и вот после трехчасового словесного марафона все ключевые моменты решены. Осталось загрузить требуемые компоненты, и можно двигаться далее. Однако все сложилось иначе. Уступив место самому уважаемому среди жителей и персонала станции, столкнулся с выбором, чересчур сложным и простым одновременно. Делегаты застали нас на нижней площадке, готовящимися подняться на борт. «А что теперь делать?» Новый глава задал обалденный вопрос. «Разгребать последствия. Терпение мое лопнуло от непродуманных действий этих людей. Это что было вообще? Пир во время чумы какой-то? Какой план? Где поддержка? Уроды бестолковые перебили администрацию с охраной и победу почувствовали. А что дальше?» У меня накипело. «Анархисты хреновы! Поддержать бунт вы не забыли, как и поучаствовать. Да вас размолотят вместе со станцией, не высаживаясь. Тем более производство нерентабельное. Потом построить новую, и все, никаких проблем с повстанцами и урок другим на будущее». Продолжил словесный натиск. «На вас насрать! А чем провинились семьи работяг?» «Да понял я все», — опустил голову проситель. «Делать-то что? Перебьют ведь всех. Организованно бежать, вот что. Выдал единственный выход. «Куда? У нас нет на примете ни одного места», — продолжил с чувством безысходности. «Транспорт на переброску 250 000 оставшихся мы найдем с трудом. Используем танкеры и тягачи». «Я подскажу место. А может и пару. Минутку дайте». Отвел Ким в сторону. Девушка с непониманием отреагировала. «Твой отец сможет принять Горемык?» — спросил прямо. «Мест на планете много, но я с ним в контрах». «Засунь свои контры в... сама знаешь куда. Короче, дам координаты и креатории биотехносов и вашей Проксимы». Подвел итог и обрадовал главу. «А дальше?» — вновь попросил уважаемый. «Ищите добровольцев для сдерживания и прикрытия отхода. Вероятнее всего, все погибнут». Не стал разводить радужные перспективы и рубил правдивый расклад. «У вас почти двое суток, может, чуть меньше. Снимайте оборонительные турели со станции, а само минируйте. Размещайте все, что есть из тяжелого вооружения на планетоидах и астероидах поблизости и на основных маршрутах сквозь скопления. Перебить всех не сможете, но погони не будет. Это с большей вероятностью». «У нас есть пусковые установки торпед, но с зарядами боевых частей проблемы. Может, поможете?» «Капс, ты произвел оценку вооружения?» Решил выяснить, с чем придется иметь дело. «В целом все хорошо, правда мало. Могу поработать и заменить начинку торпед на свою, и не всем». Начал доклад суховато. «Получится удачнее. Мне понадобятся дополнительные ресурсы и полный доступ к паре фабрик. Я проверил автоматизацию, и мне достаточно нескольких десятков рабочих для помощи там, где автоматики нет». Еще раз поразмыслив над всем этим бедламом, в который вляпались, пришел к выводу, что без помощи все население перебьют. Организовать ополчение они, может, и смогут, как и примитивную оборону. Однако КАПС реально увеличит шансы помощью. Оговорив положение дел с напарницей, согласились помочь. С условием нашего невмешательства в прямые боестолкновения. У самих дел достаточно, и гибнуть сейчас не то, что не хочется. Просто нельзя и не время. С этого момента начались подготовительные работы, сопровождавшиеся бессонными сутками.